Я представляю следующего выступающего, Алексей Свиряков, специалист в области здоровья и сбережения, ученик Владимира Филипповича Базарного, тот человек, который, на мой взгляд, сейчас единственный в России, реализует эти технологии. Ну, в смысле, он их прям реально распространяет. Захотели получить технологию, позвали, у вас появится. Просто других я не знаю, чтобы они реализовали. Ну, не говорили, а реализовали. Спасибо. Да, всем еще раз здравствуйте, кого не видел. Алексей Свиряков, город Гатчина, Ленинградская область, пригород Санкт-Петербурга. Стали заниматься здоровьесберегающими технологиями мы активно где-то лет 7 назад, когда я работал замдиректора Гатчинской гимназии Ушинского, учителем данной школы, и мы задумались над проблемой здоровья детей. Хотя с самой технологией, конечно, мы были знакомы и раньше, лет, наверное, может быть, 12 в целом, но активно, скажем так, ну, может быть, мы что-то сами еще не осознавали на тот момент, активно не применяли, какими-то элементами использовали в своей жизни. Настал тот момент, когда мы решили системно заняться вопросом. Мы связались со всеми нашими инстанциями, которые ответственны за школу, я имею в виду Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор. Все эти инстанции показали пальцами друг на друга и сказали, что это вот они за здоровье детей отвечают, а нам не пишите. Значит, мы тут ни при чем. И вот с этого момента мы поняли, что у нас нет человека или органа, который отвечает за здоровье ребенка. И, соответственно, мы поняли, что если мы что-то хотим изменить, то мы можем это сделать только сами, никто нам помогать не будет. Ну, тем более, что все письма наши спустили вниз в область, область спустила в район. Район нам сказал, там, всего вам хорошего, держитесь, там, справитесь сами. Значит, так обстоятельства сложились, что я работал в Гатчинской гимназии Ушинского. Это школа, в которой появилась наша педагогика российская. То есть, в принципе, школа историческая. Мне работал Константин Дмитриевич, основоположник нашей педагогики. Вот я не зря на презентации всегда выношу этот вопрос, кто такой человек. Я его всегда во всех аудиториях задаю. И мне единственный пока что на данный момент в России директор ответил на этот вопрос из всех, кого я опрашивал. Я поэтому вам тоже этот вопрос задам. Кто такой человек, с вашей точки зрения? Какие есть идеи? Кто? Человек, хорошо. Такое есть. Да, ну вот это уже ближе к делу, но вы знаете, так сказать, вы хорошо в теме. Значит, конечно, среднестатистические, все-таки мы на Ливадии, да, тут очень много людей толковых, умных. Вот, но среднестатистические, конечно, директора, они не могут ответить на этот вопрос. И я всегда говорю, что любой директор, он выпускает деталь, там, завода директора, имею в виду, деталь с заданными технико-техническими характеристиками. И где технико-технические характеристики на человека? То есть в школе нет метрологии. И вот как только эта метрология появляется, соответственно, мы уже начинаем что-то определяться с человеком. Вот у меня только что коллега из Росатома был на совещании Министерства просвещения России. Сейчас я дам слово. Он задал вопрос, а вы измерениями здоровья детей занимаетесь в министерстве? Они говорят, нет, а зачем? Ну вот после этого как бы все вопросы у него сразу отпали. Да, что вы хотели сказать? Да. Ну вот мне больше всего нравится определение Константина Дмитриевича Ушинского. Можно следующий слайд включить. Если педагог хочет воспитывать человека во всех отношениях, она его должна узнать прежде во всех отношениях. Вот. И он просто говорил, как бы, если вы не понимаете в человеке, не лезьте в школу. По-простому, да? Вам там делать нечего. Но, к сожалению, у нас 99,9% педагогов действительно в человеке ничего не понимает. Я не один раз слышал от директоров школ в России, что мы не знаем нейрофизиологии, мы не знаем психофизиологии. Ее нет в курсе подготовки учителя, либо она очень в сжатом виде. И когда учитель находится на уроке, он не понимает, что происходит с ребенком, что тут говорить. У меня собственный пример вот в гимназии. Я когда делал первый класс, учительница мне сказала, я сказал, что дети будут учиться в режиме динамической смены позы, в движении. Она сказала, я их 2 года дрессировала сидеть, какое движение? Вот. То есть человек глубоко не понимает основ психофизиологии ребенка и человека в целом. Вот определение у Константина Дмитриевича, человек — это тот, кто живет по совести. Вот. Другого, в принципе, определения, более толкового я не встречал и более короткого. То есть то, что вы сказали, наместник Бога на земле, это фактически об этом. То есть ты либо, вот как Виктор Алексеевич постоянно говорит, что ключевые вопросы, Виктор Алексеевич Ефимов имею в виду, ключевые вопросы — это вопросы нравственности. То есть если мы по совести не живем, то все остальные вопросы, они нерешаемы. И Аркадий Кимович тоже об этом постоянно говорит, потому он продвигает не только методику базарного, но и киноуроки в школы России и Беларуси. Да? Вот об этом речь. Но киноуроков одних только тоже недостаточно. Надо расширять эту деятельность. Вот еще одна схема, которую Виктор Алексеевич сегодня уже показывал на четвертой секции. Это объективные закономерности, которым подчиняется жизнь отдельного человека, социальных групп, общества в целом, всего человечества. Шесть групп закономерностей: законы природы, видовые законы, ноосферно-религиозные, социокультурные, значит, законы экономики и управления. Не буду все комментировать, это отдельная вообще тема для беседы, но скажу, что вот отдельная группа законов — это видовые законы. Ну и можно здесь еще нравственность, этику, нравственно-этические тоже сюда, в принципе, включить эти две группы. То есть от того, занимаемся мы этими вопросами в школе или не занимаемся, зависит будущее нашего общества. Владимир Филиппович, он считал ключевой целью развития общества — это обеспечение нравственного, физического, психического и творческого здоровья детей. Вот. Если мы его не обеспечим, да, вот как раз он на фото, то, соответственно, и нет этого самого здоровья. То есть все остальное это бессмысленно тогда становится. Следующий слайд. Спасибо. Ну вот, мозг после спокойного сидения. Вот я вижу, что вы засиделись, предлагаю вам встать. Аркадий Кимович, вставайте, вставайте, ни с чего вы смеетесь. Вот. Разомнитесь чуть-чуть, да, потому что я прекрасно понимаю, что уже через 2 минуты сидения физиология, она меняется не в лучшую сторону. И, конечно, человек начинает засыпать, как там Павлов говорил, тело дремлет, мозги прокисают. Ну вот мозг, когда мы начинаем двигаться, мозг, соответственно, когда мы сидим. То есть в 4-5 раз хуже информация воспринимается, когда мы находимся в режиме сидения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот еще один такой наш соотечественник, Иван Антонович Ефремов, всем известный писатель, ученый, биолог, палеонтолог, геолог и так далее. Мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ. Особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Это то, чем предстоит заниматься русской цивилизацией в будущем, уже в недалеком. Потому что на сегодняшний день знания о здоровье ребенка, знания о здоровье взрослых фактически есть только у нас. И мы искали здоровьесберегающие технологии, какие-то рецепты решения проблем в других странах. В общем-то, мы нашли, что есть какое-то слабое подобие в Соединенных Штатах, в Канаде, в Германии, в Швеции, в Швейцарии, в Финляндии, Австралии. Больше мы не нашли. Это метод, где пытается хоть кто-то системно чего-то начинать делать, вот как базарный. Но они пока нас в этом отношении не догнали. Но в первую очередь я имею в виду систему образования. То есть Федор Федорович Эрисман, всем известный, Фридрих Фридрихович, швейцарец, которого почитают в Швейцарии как основоположника гигиенической науки, ну и у нас тоже, который является создателем вместе с русским инженером Коротковым всем известных парт Эрисмана, за которыми училось наше старшее поколение в Советском Союзе. Вот. Он в Швейцарии точно так же не востребован, как и в России сегодня. То есть да, все знают, он молодец, он столько сделал, вот парты классные придумал. Но следующий вопрос, когда мы были в Швейцарии, мы задали, а чего они не в школах-то у вас эти парты? Тишина. Вот. Хотя в Швейцарии есть интересная программа. Если вы ставите себе рабочее место стоячее и начинаете заниматься в режиме движения, то государство компенсирует вам расходы на это самое рабочее место. Ну вот еще один момент, о котором Владимир Филиппович, я вот сегодня некоторые цитаты его выписывал. Значит, он отметил, что идет постоянный приток информации от органов, приемников-передатчиков, то есть наши органы чувств, зрение, осязание, обоняние, вкус, слух, чуйка, интуиция, да, совесть. И, соответственно, человеческий мозг эту информацию постоянно воспринимает. Особенно здесь играет роль это зрительный канал. То есть почему? Ну, сам Базарный, во-первых, был врач-офтальмолог. Вот. Во-вторых, он понял, что если этот самый канал человеку закрыть, а через него поступает, ну, по разным оценкам, там 80-90% информации, то есть глаза, зеркало души и так далее, то, соответственно, начинается процесс обратный, процесс закрепощения и деградации человека, ну, в первую очередь, ребенка. А что у нас происходит в школе? В школе вот эти четыре стены, в которых мы сейчас находимся, никаких зрительных горизонтов, вот, то есть идет этот самый процесс деградации, ухудшения зрения. И дети, они очень сильно, конечно, от этого страдают. Вот. Следующий момент – это то, что нейрофизиология, да, вот я тоже у меня помечено, нет развития нейрофизиологических возможностей человека. И важный момент – это то, что через зрительный канал идет формирование мировоззрения, то есть формируются образы. То есть какие образы видит ребенок в четырех стенах? Это мертвые образы. То есть природы нет, это мертвые книги. И ну, мы постоянно тоже в школе с этим сталкиваемся, что, конечно, учителю гораздо проще объяснять на каких-то книжках, на примерах из книжек, чем по стенам класса развешивать экологические панно, там, менять какие-то рисунки, наклейки, цифры, буквы развешивать. Это требует движения, это требует работы. А учитель, конечно, не хочет напрягаться. Зачем, если все в книжке есть, все нарисовано? Вот. И, соответственно, как говорил Ушинский, если вы хотите получить идеального ребенка, окружите его идеальным окружением. Если этого идеального окружения нет, вы получите, ну, если посредственное окружение, вы получите посредственность. Вот. То есть это идеальная музыка, это идеальная архитектура, это идеальная литература, природа. Особенно Ушинский выделял главную роль в развитии человека, играет природа и народная культура. Если ребенка оторвать от этих двух факторов, то, соответственно, ну, это будет уже не русский человек, как он, собственно, и отмечал. Отметил также, вот сегодня как раз я выступал на секции БРИКС, вот такой момент я записал, что когда я был в Иране, и вот то же самое в Индии, у них очень большое место в пространствах занимает зеркала, большую роль играет. То есть они таким образом создают объемное пространство. И второй момент — это площади квартир, или домов в Иране и в Индии значительно больше, чем в России и в Беларуси. Вот. У нас проводилось исследование Институт гигиены Сысина в советское время, в конце 80-х, где было установлено, что минимальное количество метров для нормального развития человека — это 30 метров. Ну, 4 человека — это 120 метров, это минимум. В Иране это количество метров значительно больше. Соответственно, следующий слайд, можно, пожалуйста. Значит, у нас еще есть такое вот понятие, как детский сад. Вот, тоже детский сад должен быть садом. Он не должен быть дошкольно-образовательным учреждением или организацией строгого режима, где никакого места ребенку, собственно, не предусмотрено. То есть там ребенок, ну, его сущность подавляется. Ну и вот еще один момент важный — это телесная вертикаль. Базарный отметил, что в процессе вертикализации, значит, по телу нормально ходят электрические импульсы. А, соответственно, когда ребенок сидит, все эти импульсы затухают. То есть фактически во время вертикализации происходит сборка тела всех органов. То есть идет сонастройка. И дирижером в этом оркестре выступает позвоночник. То есть фактически это спинной и головной мозг. И плюс он еще отметил, что помимо того, что идет сонастройка организма, организм еще сонастраивается в единую работу с, как он назвал, торсионно-гравитационным ритмом жизни. То есть фактически идет сонастройка с планетой и с космосом. Вот да, вот здесь такая схемка дана. Вот, кстати, тоже еще один момент сегодня отметил интересный. Я когда приехал в Иран, я им говорю, что нужна вертикализация, то есть нужно жизнь проводить не в режиме сидения, а в режиме движения. Они начинают доказывать, что Иран, да вы не представляете, мы 100 лет сидим, там сотни лет в смысле. Мы, короче, будет трудно Иран поставить на ноги. Хоть люди, ну как бы они поняли суть вопроса. Вот. Мне так повезло, что в декабре я попал в музей Авиценны, Абу аль-Ибн Сины, основоположника медицинской науки, канон врачебной науки которого изучает наши медики, ну в России, по крайней мере, точно, в медицинских вузах на первом курсе. И, кстати говоря, ну, жалко, что они не читают его в оригинале на персидском языке. Вот. И вообще нужно медикам учить персидский и арабский, в первую очередь, мое мнение, а не латынь. Значит, потому что латынь — это переводы с персидского и с арабского, более поздние. Соответственно, я нашел в музее Авиценны конторку с наклоном, за стеклом. Вот. Я фотку сразу бросил своим коллегам и говорю, я говорю, вот у вас люди в древности работали за конторкой, что вы мне рассказываете про сидение. Значит, ну и вот, соответственно, важный момент, который, да, еще вот у Базарного тоже подчеркнул, это то, что от вертикализации зависит развитие ребенка в плане его способностей. То есть вот это самое вертикальное положение, в котором ребенок находится, очень сильно влияет на его графические, музыкальные способности, его речетворчество и рукотворчество. То есть это все взаимосвязано. И очень важный момент, который я хочу отметить, это то, что с телесной вертикалью связана воля человека. То есть если есть телесная вертикаль, формируется воля. Если человек тюфяк, так сказать, на сиденье, он обездвижен, соответственно, воля в точно таком же состоянии находится в тюфячном. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот один из наших основоположников физиологии, Петр Францович Лезгов, сказал, что двигательная активность человека в раннем возрасте является важнейшим способом познания мира, а также условием формирования основных структур и функций организма, определяющих его здоровье, физическую работоспособность и жизнедеятельность. То есть фактически вот все, что, о чем писал Петр Францович Лезгов, базарный воплотил в практике жизни. То есть Лезгов, то он четко сказал, что если вы не даете ребенку движения, ребенок, все его органы деградируют. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну вот можно просто пролистать дальше. Пеленание, детские коляски, вот дошкольные образовательные учреждения строгого режима. Дальше. Значит, вот эту фотографию базарный показывал всяким специалистам, медикам, и они говорили, что здесь есть патологии, либо зачатки патологий моей сферы деятельности. Вот основная школа, старшая школа, вот сонно-защитная реакция на стресс, вузы и дальше работа, то есть спина болит, можно дальше. Ну и вот все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. Вот мы сегодня тоже обсуждали, чем правильно писать. Я как раз тут взял несколько инструментов. Перья, да, и кисточки. Мысль приходит, когда, отметили специалисты, когда ты работаешь инструментом, который порождает эту мысль лучше всего. Значит, вот мы поняли, что самый лучший инструмент, вот, кстати, я его не взял как раз, значит, это гусиное перо. Сейчас я его тоже достану. Вот гусиное перо. Значит, вот мы детям тоже его даем. Даже мы раньше давали в режиме ознакомления, сейчас мы уже начали давать в режиме постоянной работы. Во-первых, оно им очень нравится, потому что по частоте колебаний гусиное перо соответствует человеческому телу, то есть самое близкое к нему. Пример, не знаю, вот отбойный молоток. Можете отбойным молотком поработать, у вас будет соответствующее ощущение в теле. Вот шариковая ручка — это как отбойный молоток. А гусиное перо — это то, что нужно для человека. Поэтому не зря все великие произведения написаны именно гусиным пером. Соответственно, плюс еще важно, что у нас вся жизнь состоит из ритмов торможения и разгона. То есть ночью мы отдыхаем, днем мы активны. Там активизируемся к середине дня, потом к вечеру спад, отдых. Ну, какие еще примеры привести? Письмо. Да, вот, то есть мы пишем, работаем рукой, потом мы макаем в чернильницу. В это время наша рука отдыхает. То есть опять разгон, торможение, разгон, торможение. Это нормальный ритм жизни. Нельзя постоянно находиться в режиме постоянной активности, потому что потом просто наступает надлом. Вот. Ну, в данном случае у человека, вот ребенок сидит, у него все ломается. Спина ломается, шея ломается и так далее, потому что постоянно напряженный режим обучения. Ребенок уже через минуту сидения вот в этой позе на плакате, он пытается из этого плена выбраться. Но вот стоящая река никогда не, всегда, вернее, превращается в болото, а подвижная река на следующем слайде, она никогда в болото не превратится. То есть также и наша лимфа. Она либо застаивается, когда мы сидим, вот, либо она двигается, когда мы встаем. Вот мы, кстати говоря, стали проводить мероприятия стоя. То есть у нас доклады все стоя делают. Слушатели тоже стоят, сидящих мемов, мы их убрали просто. Вот. Я не знаю, может, Левадия следующая стоя пройдет. Аркадий Кимович, проследите. Это ваша территория. Значит, Андрея Акадьевича просто нет. Кикилидзе постоянно говорит, главный психиатр российский, что 4 из 5 школьников — это пограничные формы психических расстройств. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот класс в Каменогорске. Конторки парты. Вот, следующий слайд. Ну, это тоже. Нижегородское дворянское собрание в петиции императору сообщило, что школа возвращает родителям детей, отданных нездоровыми, изуродованных, кривобоких, близоруких, ничему не способных, ничего не знающих, преждевременно стареющих. Соответственно, император ничего не ответил, вопрос, по всей видимости, остался нерешенным. Ну, потому что проблема до сегодняшнего дня существует. Следующий слайд. Вот придумывали всякие штуки, вот такие штуки, там вот китайцы так детей калечат. Вот Владимир Филиппович, он рассказывал, что он пришел в школу в коме и спросил у детей, что у вас болит. Дети сказали, шея болит, спина, попа, ноги, голова, там все что угодно. Он их поднял, они размялись. Что болит? Ничего не болит. Он повернулся к учителям и сказал, хватит мучить детей. Следующий, вот парта Рисмана, та самая, про которую я говорил. Дальше можно. Мы такой класс нашли в Сарапуле, сохранившийся. Дальше. Вот дальше. Ну вот конторка, слово «контора», когда-то были такие учреждения для работы стоя. Вообще стоячие рабочие места — это были повседневные нормы. Это сейчас мы, прошло 4 поколения, все это как будто это корова языком слезнула. Актуальность проблемы. У нас здоровье на 50% зависит от образа жизни. И только на остальные 50% от кучи факторов. Это питание, экология, генетика, здравоохранение. Чем занимается государство? Оно развивает систему здравоохранения и развивает систему питания. Вот, я имею в виду в России у нас. А образом жизни никто не занимается. То есть вот сколько я не ездил по органам образования, они везде про медицину. Медицина — это наше спасение. Следующий слайд. Дети обездвижены в течение суток практически все время. За гаджетами сидят, за интернетом спят, в школе сидят. Презентацию можно будет взять, если вам это интересно. То есть можно подойти и скачать, если что. Кто фотографирует. Значит, вот последнее исследование. Научный центр здоровья детей РАН. Он уже поменял свое название, не знаю, как сейчас называется. Значит, 4-3% зелененькое — это здоровые дети, абсолютно здоровые. В первом классе. В 11 классе здоровых детей нет. Вот там, видите, третья группа здоровья нарастает, красная, к 11 классу. Сейчас у нас здоровье считается, это желтые. Вот мне так отчитываются органы власти, там пишут ответы, что у нас вторая группа здоровья, все здоровы. Значит, ее хроника нарастает с 0 до 5% почти в 11 классе. Следующий слайд. Какие заболевания? Нервно-психические нарушения, я уже сказал, 4 из 5. Нарушение осанки, сколиоз больше 90 с лишним процентов. У нас коллеги пришли в комитет образования, департамент, вернее, образования Севастополя, и им сказали, что у нас все здоровы, у нас нет проблем со сколиозом. Ну, там есть немного, но это ничего серьезного. Они купили аппарат компьютерной оптической топографии, замерили спины детей, вот, и оказалось, что 97, что ли, или 96%, не помню. И принесли тонны бумаги в департамент образования. Только после этого они признали проблему, но решать ничего не стали. Вот, то есть, ну, к тому, что какова реальная ситуация. Нарушение, значит, респираторные заболевания, болезни органов дыхания. Вот, у нас много случаев в школах, когда при применении методики Базарного в 2, в 3, в 4, в 5 раз падает количество респираторных. Даже вот разделение мальчиков и девочек дает падение респираторных в 2 раза. Значит, болезни органов пищеварения, репродуктивная система. Ну вот репродуктивная система у девочек страдает из-за сидения, потому что во время сидения не развивается нормально таз, соответственно, заужены родовые пути, вот, и как следствие родовые травмы. Плоскостопие. Нет нагрузки на стопу. Значит, человек сидит все время, стопа расслаблена, потом резко встает, особенно если это физкультура. И там не то, что стопа, там бывает и инфаркт, и все что угодно. Базанов говорил, что каждый пятый инфаркт – это школьно приобретенный. Соответственно, сердечно-сосудистая система работает на пределе возможностей, потому что у нас не только кровь, не только сердце проталкивает кровь, но и движение, да, то есть сосуды еще толкают, то есть импульс идет остаточный. То есть там целая серия факторов, и все они приводятся в движение за счет движения. А если только сердце толкает, это нагрузка на систему. И, наконец, близорукость. Вот я сам жертва школы как раз. То есть у человека, как вот практика показывает, у детей, у них либо спина ломается, либо глаза. То есть у кого что? Кто-то склоняется, да, вот, кто-то не склоняется. Ну, естественно, либо то ломается. Значит, дальше, следующий слайд. Мальчикам нужно двигаться в 5 раз больше, чем девочкам. Им очень важно это горизонтальное пространство осваивать. То есть нужно много пространства для мальчиков. Они бегают везде. Если не хватает горизонтального, они лезут вертикально. На стенки, на шкафы и прочее. Девочкам, наоборот, нужно небольшое уютное пространство, где их там никто беспокоить не будет. Следующий слайд. Методика Базарного получила название «Массовая первичная профилактика школьных форм патологии» или «Развивающие здоровье принципы кастурирования учебно-познавательной деятельности в детских садах и школах». Она прошла все исследования и была одобрена Министерством здравоохранения РСФСР, рекомендована внедрению на территории Российской Советской Республики. Значит, потом Госплан уже вносит в пятилетку, в текущую, и рекомендован внедрять во всех школах и садах Союза. И, соответственно, в 90-е годы успевает сделать какое-то количество, там сотни школ, но, к сожалению, конечно, системы не было. В 90-е годы провал, и в 2000-х годах повторно в КОМе проходит исследование, принимается 130-страничный документ исследований, и все ведущие педиатры, многие из которых ныне здравствующие, подписываются под методикой Базарного. Следующий слайд, пожалуйста. Путин в 2011 году посещает класс в Хакасии. Ему там все понравилось. И следующий слайд. Подписывается указ о национальной стратегии действий в интересах детей. Он действовал с 2012 по 2017 год. Его продлил указ о десятилетии детства. Ну вот регион, который массово начал выполнять этот указ, это Белгород. 367 школ на данный момент, по нашим данным, применяет методику Базарного из 560 с лишним. Соответственно, сейчас у них ситуация тяжелая, поэтому, конечно, им там сейчас ни до чего, дети на дистанционном образовании находятся, но тем не менее интерес есть. Это вот 5 классов открыли, если говорить про массовое внедрение, я 5 классов называю массовым внедрением. Вот. Да, это Иркутская область. Но надо отдать должное, что иркутские депутаты, они сумели пробить вот эти 5 классов, и в этом году они уже планируют увеличить их количество. Сейчас, вот сегодня я как раз созванивался с Гордумой Иркутска. Вот у них запланировано, что к 1 сентября там хотя бы 10 классов еще открыть. И плюс соседние районы. Следующий слайд. Вот у нас было испытание методики Базарного в Ленинградской области, в городе Каменогорск. Единственная школа Каменогорская, маленький городок. Там был пилотный класс, где применялась методика Базарного. Был класс частичного применения и класс традиционный. Вот получается, из 63% с 15 человек мы вылечили 13, осталось 8% больных, 2 человека. Где частичное применение 45% снижения заболеваемости до 14, из 10 вылечили 7. И в традиционном классе, где детям добавили много физкультуры, физразминок, которые, как правило, не выполняются в обычных школах, учителя забывают, либо просто игнорируют, там вылечили 4 человека из 14. И медики сказали, что чем больше Базарного, тем лучше. Физкультура важна не наличием, а ее равномерной распределенностью в течение дня и недели. Если мы не можем такую равномерность обеспечить, то, соответственно, результата не будет. То есть мы не можем сделать урок письма, урок физкультуры, урок чтения, урок физкультуры. Это нереально. Поэтому должна быть пассивная физкультура в лице методики Базарного. Следующий слайд. Вот есть там в Соединенных Штатах что-то подобие. Вот конторки, правда, они не наклонные, не по росту. Следующий слайд. Тут в детских садах что-то. Вот. Азербайджан — единственное государство, которое внедряет методику Базарного на постсоветском пространстве. Теперь еще и Беларусь второе. Значит, будем надеяться, что количество их будет увеличиваться. Следующий слайд. Какие элементы входят в методику Базарного? В первую очередь, это динамическая смена поз. Дети учатся сидя, стоя. Каждые 10 минут они меняются местами. Есть 3 схемы обучения. Первая схема — это городские перегруженные школы, 2 рабочих места для 2 детей. Сельские малочисленные школы, 2 рабочих места для 1 ребенка, когда ребенок по желанию может выбрать позу. В этой схеме есть плюс-минус. Минус он в чем заключается? В том, что если ребенок засиженный, он будет выбирать сидеть. Плюс заключается в том, что если ребенок уже нормальный, то он будет стоять очень много. И, наконец, третья схема. Это где нету сидячего рабочего места, только стоящее. Это Ялтинская школа номер 7, например. Соответственно, здесь видите антискользящая лента, стаканчик для письменных принадлежностей, полочка нижняя, плавная регулировка. И так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Конторка регулируется по росту обязательно. Следующий слайд, пожалуйста. Спереди как-то выглядит дальше. И разные схемы расстановки есть. Партконторок, следующий слайд. То есть тут можно выбирать дальше. Дальше. Позвоночник — бог здоровья. Через нервную систему все наши органы взаимосвязаны. Поэтому, когда мы стимулируем разные части тела, там, допустим, стопу, ладони и так далее, то мы стимулируем практически весь организм. То есть система взаимосвязана. Следующий слайд. Коррекционная школа, лежа стоя, допустим, режим обучения. Следующий слайд. В старшей школе следующий слайд тоже применяется. То есть восьмиклассники, девятиклассники, директора стоя работают. Следующий слайд. Сейчас крупные российские компании стали оборудовать свои офисы для работы стоя. Вот, допустим, компания «Татнефть» в Татарстане. Можно с беговой дорожкой. Вот у меня один товарищ детям разрешает смотреть мультики, только если они идут по беговой дорожке. Сошли с дорожки, мультики выключаются. Вот, тоже он стимулирует их. А теперь они там сколько, 6 и 8 лет двум девочкам, они сейчас могут спокойно 15 километров в день пройти и без устали, в то время как остальные дети будут хныкать. Вот, натренировались. Значит, массажный коврик. Следующий слайд. Тугая обувь – это фактор, сдерживающий развитие ребенка. Ребенку важно, чтобы все его сенсоры были, в том числе осязание, свободны от всяких сдерживающих моментов. Плюс это пот, плюс это грибок и так далее. И должна быть вентиляция стопы. Вот, соответственно, дети работают на массажных ковриках. Ну, здесь единственное, не нужно злоупотреблять, да, то есть не постоянно, а надо и режим активации, режим отдыха. Точно так же поработали на коврике, отдохнули. Ну, дети сами могут выбирать, насколько им это нужно. Значит, плоскостопие, профилактика, соответственно, идет. Следующий слайд. Вот. Ну, вот дети тоже стоят на ковриках. Дальше. Потом массажные мячики и следующий слайд — сосновые шишки. Тоже, опять же, стимулируем ладошки. Следующий слайд. То есть фактически мы стимулируем нервную систему. Дальше. Можно скачать будет, то есть не обязательно фотографировать. Или если нужно будет, у меня есть буклеты с моими контактами. Можете взять, и я вам просто пришлю. Ну, вот одна из кировских школ, Кировская область, где дети там друг другу массаж делают, сами себе. Следующий слайд. Три главные функции коры головного мозга – ноги, речи, творчество, рукотворчество. Все эти три функции, они завязаны на телесную вертикаль, связаны друг с другом, поэтому развивая одно, развиваем другие. Допустим, прорыв в речи связан с прямохождением, например. Это всем известно. Значит, от того, сколько ребенок прошагал в детстве ногами, зависит его фантазия, мышление и творчество. Чем меньше ходят, соответственно, тем меньше развиты эти качества. Ребенкам нужно как можно больше говорить и как можно больше мелкой моторики. Ну, это вы все знаете. Какое детское занятие самое развивающее человеческий мозг? На втором месте. А на первом? Лепка на втором месте находится. На первом месте находится каллиграфия. Вот, даже не рисование. Значит, почему? Потому что каллиграфия — это работа различными инструментами. Вот. И каллиграфия, она учитывает законы психофизиологии. То есть рисование, оно, ну, в полной мере не учитывает. Вот. А в каллиграфии она вся, она построена на то, чтобы было полное соответствие законам психофизиологии. Вот. То есть все основные принципы учтены. Акт письма – это самый сложный акт, который осуществляет человеческий мозг. Когда делали энцефалограмму, выяснили, что весь мозг светится, когда человек пишет. Значит, дальше. Школа в Азербайджане, 47-я школа Баку. Вот видите, такие сенсорные кресты с игрушками подвешенными. Следующий слайд. Вот здесь тоже есть. Значит, вот еще скажу сразу. Прямые углы и линии плохо воспринимаются нашей психикой, поэтому в старых имперских школах там все это закрывалось. Сглаженные углы были, лепнина и так далее. А сегодня у нас вот эти коробки, вот здесь тоже, видите, куча прямых углов. Вот это неестественно. И поэтому вот с помощью визуальных либо объемных элементов все это закрывается. Следующий слайд. Вот. Ну вот сенсорный крест. Как раз вот председатель родительского комитета в Севастополе держит Алена Майко. Нужен для чего? Когда мы смотрим на крест, который колеблется в воздухе, работают глазные мышцы. И, соответственно, когда мы смотрим на стене, на что-то, на мертвую статику, глазные мышцы не работают. На крест мы вешаем буквы, цифры, слова, игрушки, открытки, объемные геометрические фигуры, в общем, все, что захотите. И, естественно, ребенок выполняет различные упражнения. Допустим, вот сейчас мы давали упражнение, дети искали свои имена, значит, вернее, как имена искали соседа, допустим, по парте, по конторке, и какую-то характеристику подбирали, там, допустим, Аня добрая, Мира внимательная и так далее. И на доску все это относили, наклеивали. То есть они тянулись, значит, у них работал поисковый рефлекс, разминалось тело, они двигались по классу, хорошее настроение, друг другу приятно делали. Следующий слайд, пожалуйста. Нет креста, вот, допустим, можно разложить слова по частям речи. Следующий слайд. Шведская стенка. Вот шведскую стенку мы потихонечку, один из элементов, который мы забраковали, значит, сейчас у нас будут русские стенки. Когда появятся первые объекты, фотографии, я выложу. Можно будет у нас в группе ВКонтакте, в Телеграме посмотреть. В общем, решили мы от шведского отказаться в пользу русского. Это как новая разработка. Следующий слайд, пожалуйста. Динамика роста учащихся. Дети растут на летних каникулах. В основном, ну, в обычной школе, имею в виду, микророст идет на зимних, весенних, осенних. Все это зарегистрировано. А в классах базарного рост идет постоянно за счет того, что дети, у них нет угнетения позвоночника. Соответственно, у них на 5, 10, 15 сантиметров они будут выше. Следующий слайд, пожалуйста. Бегущие огоньки, тренажер, 4 плафона по углам класса, пульт управления на стене учителя. Следующий слайд. Выбираем одну. Да, лучше, если говорить про лампы, то лучше делать, вешать лампы солнцеподобного спектра. То есть из нам известных это южнокорейская фирма Remes. Вот, мы перешли на эти лампы пока временно, но вот говорят, что появился российский производитель, который же делает лампы солнечного спектра. Мы с ним сейчас будем, скорее всего. Эти лампы мы проверяли, у них мерцания нет, потому что мы стараемся вредное в школу не вешать, конечно. Вот. Единственная проблема, да, у светодиодных ламп у всех это синий спектр. Вот. И, соответственно, нужно вешать, ну, в идеале эти ремезовские лампы, но вроде как появился российский производитель, вот мы будем с ним общаться, протестируем. Про плафоны и про освещение. Значит, я говорю и про плафоны, и про освещение вместе. Освещение, да, к сожалению, мы не… Методика базарного освещения, ну, в общем-то, не входит в каком смысле. Оно есть стандартное, стандартное, но мы всегда в школе рекомендуем заменить это освещение. А дальше уже… Я понял, да. А школа уже дальше сама принимает решение, менять освещение там, да, или когда менять. Ну, так-то, конечно, мы рекомендуем. Значит, следующий… Да. Ни в коем случае, я понимаю, да. Мне кажется, это просто, ну, нормальный подход. Если на складе есть хорошие лампы, вопросов нет, а если их нет? Нет, одного типа. Я понимаю, тут вопрос, как бы, что из себя эти лампы представляют. Если, вот, кстати, исследование надо инициировать. Я говорю, исследование надо инициировать этих ламп. Это к вам вопрос, Аркадий Кимович. Вы же тут главный. Вожатой по Беларуси. Значит, да, следующий, пожалуйста. Вот, ну вот дети, можно, сработает видео, если еще раз нажать? А, ну вот вы видите. Значит, выполняет различные упражнения. Упражнения можно придумывать. Базарный рекомендовал фантазию творчества детей и учителей не ограничивать. Соответственно, ну вот первоклашки еще первый раз делают. Казань, 14-я гимназия. Да, да. Все верно. Все верно. Ну, это первый урок, как только им поставили тренажер, мы засняли. Вот. А так-то да, конечно, проблема налицо. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, дети, конечно, с удовольствием на этих тренажерах занимаются, постепенно ситуация начинает выправляться, ну, вкупе с другими факторами воздействия. Предлагаю размяться по традиции, да, и сделать упражнение на зрительно-вестибулярном тренажере. Специальные универсальные символы. Значит, представляем, что у нас над головой крест, тут у нас круги есть. Ну и восьмерку воображаем мы тоже. И будем делать наклоны. Ну давайте пробуем сначала вправо-влево и поехали. Глазками бегаем по воображаемой линии на потолке. Слева направо, от конца до конца помещения. Поехали. Раз. Два. Вы там не переусердствуйте, у кого спина болит, чтобы потом вас не выносить. Все, ручки опустили, встряхнули чуть-чуть, расслабили. Они напряглись. Вот, теперь следующие наклоны вперед-назад. Там про нас говорят секта огнев... этих солнцепоклонников, хотел сказать огнепоклонников. Вот. Здоровье поклонников. Вот. Вот. Все, размяли, 5 стряхнули. По часовой стрелке, по кругу или по овалу воображаемому. И поехали. Можно себе бедрами помогать в противоположную сторону. Все правильно, да. Йоги так и говорят, это из йоги. Я говорю, это из нашей гимнастики тоже. Теперь против часовой стрелки обратно. Ручки опустили, встряхнули. И, наконец, последний элемент — это восьмерка, которая детям больше всего нравится. Как они говорят, символ бесконечности, можно делать бесконечно. Старайтесь стрункой вытягиваться. Все, ручки опустили. И, как говорят, повесьте себя на плечики. Оп, распрямите свои плечи, как в театральных вузах учат. Вот. Ну, можно дальше переходить. Дети занимаются на зрительно-вестибулярном тренажере специальные универсальные символы с большим удовольствием и тренируют, опять же, зрение, шейные мышцы, глазные, туловищные, вестибулярный аппарат. Вот директор школы номер 15 из города Глазов рассказывал, что он за 4 года, у него все дети сняли очки. Было у него все только 2 этих тренажера, даже конторок не было, ни раздельного обучения, ничего. Вот. Учительница, будучи родительницей, у нее дочка в этом классе была, сделала тренажер с помощью родителей для себя и для своих детей в классе. Вот такие результаты потрясающие. И единственное, что сказал, пришли злые строители, сделали капремонт и все уничтожили. Вот. Поэтому тренажеры стали делать после этого подвесные по просьбе этого директора, чтобы можно было их снять на время ремонта и повесить обратно. Следующий. Это подвесные, да, на фотографии. Разные материалы можно использовать. Это может быть и фанера, и пластик, и так далее. Все зависит от материала потолка. Там конкретно нагрузка просчитывается, если это Армстронг, ну и так далее. Вот дети занимаются тоже. Следующий слайд. Следующий. Можно пролистывать видео, потому что мы уже делали. Вот, а так они точно так же занимаются. Можно дальше. Вот, дети занимаются сами на переменке, на уроке взгляд падает, то есть они их еще дополнительная профилактика. Следующий слайд, пожалуйста. Доска для письма, значит, используем для чего? Потому что дети плохо воспринимают мелкие объекты в первом классе. Базарно вообще рекомендует, допустим, буквы изучать можно из разных подручных материалов, в саду делать изображение, да, там букву А, букву Б, там на кустах развешивать, на асфальте, там, не знаю, на песке рисовать, то есть вообще все, что есть, там листочки, веточки, все подручно использовать. То есть работать с объемными большими объектами. Вот потом мы эти доски используем, линовка, клетка, рисование. Ну, больше всего они на них, конечно, рисуют, на этих досках, потому что мы еще сразу не переходим к письму, мы осваиваем, назовем это арт-каллиграфия. То есть когда они простейшие элементы осваивают, то есть там дождик пошел, косые линии, вот, какие-то закорючки разные. И после того, как они освоят арт-каллиграфию, мы уже переходим к каллиграфии непосредственно. Следующий слайд, пожалуйста. Вот учителя тут обучение у нас проходит. Дальше, пожалуйста. Значит, механический карандаш – один из основных наших инструментов. Вот, либо остро отточенный карандаш. Соответственно, для чего он нужен? Посмотрите советский фильм «Первоклассница», где показано, как учительница не дает ребенку перевод инструмент до того, как они не освоят карандаш. Вот, карандаш ломается при нажиме, соответственно, ставим руку с помощью карандаша целый год. Следующий слайд. Вот лучше это, конечно, в предшколе делать, не в первом классе. Перевод письмо. Ну, перья я уже показывал. То есть каллиграфия — это мощнейший инструмент для развития человека. Следующий слайд, пожалуйста. Вот японские топ-менеджеры занимаются каждый день полчаса-час каллиграфии. То есть они не дураки, значит, называют каллиграфию 5-й вид боевого искусства. У нас тут была выставка в Петербурге, в библиотеке национальной, значит, и там на входе висела большая плазменная панель, на которой было показано, как самурай, значит, взмахом меча снимает тонкую кожуру огурца, там какой-то, не знаю, микронный слой, может быть, с этого огурца, и возникает надпись: «Хочешь так же, учи каллиграфию». Значит, то есть они рекомендуют изучать сначала каллиграфию, а потом уже боевые искусства. Следующий слайд, пожалуйста. Перевая ручка, соответственно, сначала перо, потом перевая ручка в старших классах. Но вообще я рекомендую продолжать работать пером, и лучше гусиным пером, как я сам и делаю. А то, что касается шариковой ручки, это зло. Мы эту ручку убрали из нашего обихода, из школы, выкинули насовсем. У нас просто это, так сказать, non grata. Мы написали письмо в Министерство просвещения, они нам прислали ответ на вопрос, можем ли мы писать перьевой ручкой, или пером, или вообще чем-нибудь, чем мы считаем нужным. Они написали, пишите, чем хотите, только нам не пишите. Вот. Вот, поэтому мы поняли, что там это вообще никому не интересно, чем мы там пишем. Главное, чтобы УГ и ЕГЭ там заполнили гелевой ручкой черной, и все, больше их ничего не интересует. Следующий слайд. Значит, вот перьевые наборы дети работают. Следующий слайд. Дальше не буду останавливаться, потому что времени мало. Следующий слайд. Вот остроконечная кисть, один из наших основных инструментов. Почему? Потому что при работе кисточкой тончайший нажим, он сразу же отражается на бумаге. То есть ребенок имеет возможность контролировать линию. Вот он ведет кисточкой, да, обязательно вертикальная позиция. Как только это рисование, то есть начинается ребенок уже, соответственно, стереотипом рисования наклонять кисточку, он обездвиживает движение. То есть здесь у нас 360 градусов, то есть полнота свободы движений. И дети, конечно, очень быстро во все это въезжают, понимают и учатся эту самую, сначала неровная линия у них, потом постепенно начинает получаться идеальные. Сейчас меня попросили нарисовать что-нибудь. Я нарисовал синусоиду идеально, буквально, за счет того, что я просто периодически рисую разные каллиграфические упражнения. Вот. И это определенная, можно сказать, философия, это медитация. То есть я тут одному директору завода дал бумагу и кисточку в руку. Он застрял на 2 часа, то есть выводил всякие. Ему так понравилось, он говорит, это круче, чем медитация. Что нелогично, то некрасиво. Французский архитектор, значит, Виоле де Люк. Это так и есть. То есть вот прописи, вы видите, дореволюционные. Нам Российская национальная библиотека предоставила все возможные прописи за историю. Следующий слайд. Вот. Вот как следующий слайд. Вот как выглядят современные российские прописи. Это то, что нам предлагает Министерство просвещения. Чудо в кавычках, естественно, прописи. Вот, потому что никакой гармонии и красоты в этих прописях нет. То есть видно, как искажены буквы. И вот эти прописи как раз были разработаны буквально месяц назад. Первый комплект разослали в школу по договору. Значит, кто будет это дело начинать внедрять. Конечно, внедрению таких прописей должно предшествовать арт-каллиграфии. Еще раз подчеркну, то есть дети должны год пройти обучение предварительное. Вот. Ну вот как дальше можно пролистывать. Дальше. Вот. Ну а дальше что уже дети могут делать, да, когда они уже каллиграфию уже осваивают, уже более серьезно, там в старших классах, там можно дальше крутить, вот, там разные красивые штуки, вот, разные, да, значит, что-то дети, что-то взрослые, ну, в смысле студента, допустим, да, значит, на пальчичной кисти пальчики, на каждом пальчике кисточка, 10 кистей, вы представляете, как работает мозг. Одно дело, ты одной кисточкой работаешь, другое дело десятью. Но это самый дорогой элемент системы базарного. Почему? Потому что эти кисти делают только в Германии. Строят они сейчас астрономических денег в связи с санкциями. Поэтому, ну, фактически их у нас нет. Только один набор. Значит, дальше экологическое панно, линия горизонта. Наш глаз отдыхает только в режиме дальнего зрения. Поэтому мы панно используем в каждом классе, где нет возможности вот посмотреть на горизонт. Но даже где есть горизонт, мы тоже стараемся использовать. Почему? Потому что там, где есть горизонт, мы не можем дать, вот на следующем слайде можно включить, вот еще раз нажать, мы не можем дать детям, можно запустить видео, упражнение, да, наклеить на окно, это будет не совсем удобно. Ну и так далее, то есть можно дальше пролистывать. Вот, там разные варианты по России встречал, на стенах фотообои, там картины, тут уже сами выбираете. Мешочки с гречкой на голову. Лучше, конечно, мешочки не класть на голову. Вот, кстати, в Новополоцке этот вопрос возник, Аркадий Кимович. Значит, Храмцов его не поднял, Храмцов просто мне о нем сказал. Мы его сами поднимали, я об этом на выступлениях своих говорил, подчеркиваю. Нельзя использовать мешочки, Аркадий Кимович, нельзя использовать мешочки только когда ребенок сидит, потому что идет закрепощение. Мешочки используются тогда, когда ребенок работает за конторкой, то есть есть еще дополнительные конторки, он переходит. Да, здесь стоя и сидя, но когда есть и парта, и конторка, то есть когда нету постоянно закрепощающей позы. Вот. И мешочки не используются все время, это тоже важный момент, о котором я говорил. То есть это не значит, что ребенок целый день сидит с мешочком на голове. Значит, книга, то есть отдельное упражнение тоже можно делать. Следующий слайд, различные игры, следующий слайд. Ну вот можно пролистать просто игры на полу, там разные метки на стенах, и упражнения разные, балансировочная доска, общешкольная зарядка. Дальше можно, да, на улице различные упражнения. Там у Сани даже засветился у нас. Да, он у нас попал в хоровод. Значит, бегать можно, но осторожно. В одной школе я увидел тоже. Это где базарного нет, конторок, там они сбрасывают стресс. Директор разрешает детям жить в соответствии с законами психофизиологии. Вот. Следующий слайд. Хоровое пение, значит, один из мощнейших инструментов, кстати, воздействия на внутренние органы, высшую нервную деятельность, на защитные свойства организма. Ну вот последний, любимый момент, без которого Аркадий Кимович не разрешает внедрять здравосберегающую технологию, это раздельное параллельное обучение девочек и мальчиков. Говорит, если не будет у вас, я с вами не работаю. Значит, да. Ну, буквально... Да. Тактически. Да, спасибо. Тактически проще. Вот углубиться, вот там вот тут это, здесь вот тут там солнышко. Вот я смотрю, например, классы. Вот прям видно, что там, ну, как бы женщины занимаются этими классами. Там так вот все, ну, красивенько. Ну, так вот прямо вот здесь прилеплена бумажечка, там все вот это. А Филиппович четко говорил, без правильно раздельного обучения или без раздельного обучения, все остальное, оно как бы, ну, хорошо, но как бы первая технология, которая связано с здоровьем-сбережением. Это правильно раздельное обучение. Как бы делают то, что проще, ну, как бы это лучше, чем ничего. Но в целом Алексей тоже к этому пришел, поэтому его дочь учится. Я пришел под давлением внешнего фактора в лице Владимира Филипповича. Значит, Владимир Филиппович мне сказал, если не будет раздельного, я тоже с вами не работаю. Я ему сказал, а с кем вы будете работать? Он говорит, ну, ладно, погорячился. Вот. Поэтому я говорю, мы обязательно внедрим, просто как обстоятельства нам представятся, мы как обстоятельства представились, это и сделали. Вот. Ну почему раздельное обучение? У меня осталось 4 минуты, поэтому быстро... про самое параллельное обучение. Значит, как работает психика у мальчика? Значит, она разгоняется к 20-й минуте, пик, и падение к концу. У девочки работоспособность на 2-й минуте, на 3-й, падение к середине урока и снова рост к концу урока. Как устроен урок? Новый материал в конце закрепления. Мальчик еще не понял, потом уже не понял. Значит, поэтому сегодня девочковая система образования. Поэтому нужно это учитывать. Девочки психически взрослее и физически, чем мальчики, приходят в школу. Поэтому еще одна причина для разделения. Мальчикам нужна большая двигательная активность, не шаблонность, подбрасывание материала. Они любят, когда учитель помогает. Важно быть самому первооткрывателем. Девочка работает спокойно, аккуратно, более усидчивая, по алгоритму. Учитель ведет за собой. Обязательно нужно закрепление информации. Наша нейрофизиологическая лаборатория в Петербурге подтвердила, что мозг мальчика закрепление информации вообще не воспринимает. Он просто отключается, ему это не нужно. Значит, дальше, пожалуйста. Вот, ну вот здесь это тоже показано. Следующий слайд. Ну вот еще, ну да, вот здесь показано тоже это, следующий слайд. Мальчикам нужно горизонтальное пространство, девочкам свой уютный уголок. Следующий слайд. Вот у нас программа «Мальчики и девочки. Разные миры» с 2002 года. Следующий слайд в Петербурге. Можно дальше прямо листать, не буду останавливаться. Классы мальчиков, классы девочек. Да. Все верно, все верно. Вот. Следующий слайд. Значит, дальше листайте. Вот, девочки, следующий слайд. Дальше. Вот, ну, можно пролистывать. Вот обязательно программа игр с опасностями должна быть у мальчика. Если у них опасности нет, травматичность в взрослом возрасте возрастает. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше можно листать. Ну, тут разные цитаты, мы не будем просто на них останавливаться, поскольку времени нет. Дальше можно. Дальше. Вот. Ну вот врачи проводили исследования московских школ, где выяснилось, что гормональный фон у мальчиков, как у женщин, на 3-м месяце беременности. То есть мальчики превращаются в девочек физически. Следующий слайд. Дальше можно листать. Дальше. Тексты можно пролистывать. У мальчика, у девочек скачет артериальное давление в смешанных классах, потому что они перед мальчиками выступают. Значит, а в обычных девочковых классах у них с давлением все в порядке. Следующий слайд. Что там листается? А, да, вот обязательно проводим обучение учителей, повышение квалификации есть по методике базарного. Дальше обучаем врачей. Врачи тоже ничего не знают. Следующий слайд про методику. Детям обязательно уроки здоровья, то есть показываем, как, вот какая поза стоя, сидя там. Следующий слайд. Дальше. Это правительство Ленинградской области. Следующий слайд. У меня тут зарядку базарного делают. Следующий слайд. Да, оптическая топография. Просто можно делать диагностику, даже простейшие методы. Четыре метода. Следующий слайд. Вот у нас конференция для учителей. Работаем стоя. Учителя у нас стоя работают тоже. Вот, ну, известные деятели стоя работавшие, да, всем известные. Конторка Александра Сергеевича Пушкина. Дальше можно пролистывать. Тут. Да, вот важная цитата Владимира Ивановича Вернадского. «Вид Homo sapiens вовсе не вершина эволюции. Человек будущего будет резко отличаться современно. Структуры мозга будут изменены по существу». Следующий слайд. Дальше можно. Дальше. Угу. Вот здесь мои контакты. То есть можете сфотографировать. Если будут какие-то вопросы, спокойно пишите, звоните. Значит, днем до 22, если можно. Значит, телеграм-канал «Здоровье сберегающие технологии», группа ВКонтакте «Здоровье сберегающие технологии». Вот. Мы стараемся какую-то полезную информацию тоже давать периодически. Так что всем спасибо.